сайт sam-izdat.org. Вместо эпилога. Мечислав Молотов вышел из леса, поправив на плече карабин. В руках он держал несколько птиц, очень похожих на диких гусей, хотя все и называли их дикими гусями. Вдалеке за рекой в долине был город, в котором было много каменных зданий, и его население насчитывало около сотни тысяч. Там были автомобили, вернее, это были больше багги, там были лаборатории, изредка над ними взмывали транспортные вертолеты. Но это все мало беспокоило его. Возле леса на высоком берегу реки стоял его дом, просторная изба, красавица-жена и двое чудных детей, двое мальчишек-разбойников. Он поправил карабин и пошел к большой избе, сложенной в старинном русском стиле. Вот только над ней была антенна спутниковой связи. Там было электричество и что-то вроде телевизора. Выход в планетарную сеть. Кони встретили его ржанием. В хлеву замочала корова, которую сыновья сегодня не выгнали на пастбище, поскольку та повредила копыта. За оградой подворья бродила домашняя птица. Город охотно покупал у сотни мелких ферм мясную и молочную продукцию. Уже подойдя к дому, он неожиданно вспомнил о букете полевых цветов, которые нес в руке. Он повернулся и пошел на высокий мыс. Там он склонился у двух камней и положил их на старый холмик. Выпрямился, помолчал. Ему не нужно было читать надписи на этих камнях. Он знал их наизусть, поскольку сам их выбил. Файра фон Касс, 41 год от заселения, некоронованная императрица, прекрасная мать. Мечислав Молотов, 43 год от заселения, родился в одном мире, жил в другом и умер третьим. Спасибо вам, тихо произнес он и пошел в сторону дома, где его уже ждал горячий ужин и любящая семья. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Январь-февраль 2013 года.